Настало время паузы и, следовательно, размышлений. Вопросы есть? Еще сколько? Но вопросы из пункта номер один по пункту номер N пока оставим на потом. В частности, кто он, собственно, есть? Настоящий Сварог или же его антагонист? А если настоящий, то его ли Сварога — это родина-матушка, или же это параллельный мир? А если его, то сколько времени прошло с момента его убытия, ну и так далее. Это все, конечно, важно, но пока не важно. Главное сейчас другое. Главное сейчас, конечно, гонка в Аркаим. Вообще-то странно как-то все складывается, если подумать. В буквальном смысле слова он попал с корабля на бал, причем на бал, обернувшийся массовым расстрелом, и как-то так чисто случайно получилось, что он спасает совершенно незнакомую женщину, более того, вообще единственную, с кем он говорил больше 5 минут, и она чисто случайно оказывается, ну, скажем так, приятельницей человека, который всеми силами желал получить во владение местечко под названием Аркаим. Чистая случайность. Ох, режьте меня на куски, но почему-то не верится. Тогда что? Ловушка, попытка направить его по ложному следу? Но Лана не врет, если только не врет сам детектор лжи. И даже самый хитрый демон не смог подстроить так, чтобы в беснующей столпе Сварог разглядел именно ее спас. Или смог бы. Слышь, муж, кстати, подвернулся от девчонка. Да, недостаточно информации, вот в чем дело. Ну что ж, посмотрим на проблему с другой стороны. А что в это время, интересно знать, поделывает Сварог Прим? И неважно, кто из нас настоящий, а кто демон в обличии Сварога, что делает второй? Повезло ли ему так же, как и мне? Или я нахожусь на тупиковом пути, а он прямой дорогой движется к Аркаиму? Или идет за мной по пятам, выжидая удобный момент, чтобы нанести удар? И что прикажете делать? Сварог сообразил себе кофе и несколько бутербродов, принялся неторопливо жевать, расположившись за низкорослым стеклянным журнальным столиком. Или вот, кстати, насчет Ланы. Не кажется ли вам подозрительным, дорогой Холмс, что девушка, приближенная к сильному миру сего и по пояс погруженная в их тайны, ни с того ни с сего вдруг привезла к себе в дом совершенно незнакомого мужика в костюме здешнего официанта, без документов, без денег и более-менее внятного объяснения, как он появился на ее горизонте? Какого, спрашивается, извините, хрена из всей толпы он спас именно ее, Светлану Артемьеву, приятельницу, скажем так, привратника, он же Сергей Альшанский, он же устроитель ледового праздника, он же проигравшая сторона в битве за Аркаим. Впрочем, насчет мотивации поступков Ланы, дорогой Ватсон, все предельно прозрачно. Пока у нее просто не было времени задуматься, зачем она понадобилась этому инкогниту из Москвы. Московский мачо вытащил ее из заварушки в ледяном доме, вообще каким-то невероятным образом спас от фальшивых гаишников. Ну, как же слабые девушки не довериться сильному мужчине? Довериться без оглядки, не размышляя, переложить на широкие плечи решение всех проблем, а кто он и зачем, это после выяснять будем. Вполне по бабье, это вполне объяснимо. Другое дело, что оставаться в ее доме есть верх неразумности. Интересно, она вызвала милицию? Потому что если да, то... Опа! А это что такое на столике напротив открытого настежь окна? Ну да, зачем, спрашивается, закрывать окна в охраняемом и очень престижном районе? Компьютер, чтоб не провалиться! Точно! Никаких сомнений. Тихонько гудящий серый параллелепипед с дисководами и мигающей лампочкой, клавиатура, мышь — все как у людей, только вот монитор непривычный, толщиной всего 7 см, но громоздкий и плоский, как шутка эстрадного юмориста. Скоренько уничтожив остатки трапезы, Сварог подошел, шевельнул мышью, и экран тут же осветился, выдал цветную картинку с английскими и русскими словами и мерцающим в пустом окошечке курсором. Автоматом включилась магическая функция отмычка, помогающая разбираться с любыми механизмами, и тут же в мозгу стали вспыхивать отчетливые, но совершенно дикие образы. Интернет, домен, провайдер, выделенный канал, браузер, трафик, в общем, штук 50 понятий, и все, собственно. Большего отмычка предложить не смогла. Сварог понял, что это за зверь такой интернет, но как им пользоваться, по-прежнему не имел ни малейшего представления. В очередной раз спасибо родимой магии. Вот ведь блин горелый. Сварог задумчиво посмотрел в распахнутое окно, на сереющие в предрассветной дымке высоченные кедры, стеной окружившие задний дворик коттеджа, едва ощутимый ветерок лениво шевелил занавески, было по-утреннему свежо.